А как же сообщение в столицу? Или там тоже ваши заклинатели постарались? Думаю, там сообщения были отправлены через священные книги имперского архива. Несмотря на позднее время, все ученики Академии Земли и Неба, что успели прибыть в лагерь, стояли на импровизированной площади. Неровный свет факелов создавал ощущение мрачной торжественности, а фигуры, стоящие на коленях со связанными за спиной руками, еще больше усиливали эту мрачность. С них были сорваны все моны и армейские нашивки. Нефритовая империя не место для прощения, и каждый из нас это знал. В лагере стояла кромешная тишина. Казалось, ее можно потрогать рукой. Магистр Лео медленно вышел вперед и начал говорить. Сегодня, начал главный наставник, и его голос был тверд как сталь и холоден как лед, наша академия чуть не пала. Жалкая попытка предательства могла сработать, но в трудные времена побеждают лишь сильнейшие. И именно таких мы учим, делаем их настоящим щитом на страже Нефритовой империи. Его тяжелый взгляд давил на каждого из нас. 25 учеников успело пройти испытание и занять свое место среди лучших из лучших. Ну или, если быть точнее, среди смертников, что смогут занять свое место в высших эшелонах империи, если смогут выполнить свое предназначение и выжить. Черепахи, фениксы, несколько шан и цуань, а также пара затесавшихся тут скорпионов. Те, кто лучше всех умел ходить по горам и обладал достаточной волей и выносливостью, чтобы идти вперед, даже когда ноги отказывают. Вы, те, кто сумел выжить перед натиском врага, показали себя достойными учениками нашей академии и имеете право знать правду. Наша цель – закрыть врата демонов. И вы единственные, кто сможет это сделать. Не опытные ветераны, не лучшие наемники, а именно вы, новая кровь, лучшие из лучших. Он на мгновение замолчал, и я заметил, как от едва сдерживаемого гнева раздуваются крылья его носа. Те, кто стоял за этим предательством, желали одного – сорвать будущее испытание и оставить врата открытыми. Они рассчитывали, что мы будем не готовы, что вы будете не готовы. Лео сделал паузу, его взгляд скользил по лицам собравшихся, ища любую тень сомнения, но каждый из тех, кто здесь стоял, был готов к испытаниям. Мы учили вас быть генералами, но когда наступает критический момент, именно генерал должен повести своих воинов в бой. Отныне вы наша надежда на победу. Но долг генерала в военное время – это вынесение приговора. Какое наказание за предательство? Ответом было одно слово, вырвавшееся из десятков глоток учеников и солдат. Смерть. Какое наказание за бунт? Фанатичная мощь голоса магистра Лео просто поражала. Его воля вела нас, заставляя цитировать древние законы. Смерть. Звук наших голосов звучал как поминальный гонг. Какое наказание за сделку с демонами? Старик в залитом кровью белом халате вновь задал вопрос, и мне показалось, что вышитые драконы на полах его халата вторили наставнику. Смерть. Ученики, привести приговор в исполнение. Почти сотня стоящих на коленях предателей и нас, 25 человек, которым придется выполнять работу палача. Но великий наставник прав. Нет прощения тем, кто продался демонам. Магистр Лео молча смотрел на своих учеников. Правильнее было бы дождаться, когда все соберутся, но чтобы открыть дорогу к ритуальным землям, нужен ключ, и кровь предателей будет этим ключом. Жаль, что его старый друг ушел слишком далеко по дорогам Дзигаку, и теперь его голова будет висеть на бамбуковой пике, пока окончательно не сгниет. Почти сотня солдат и офицеров стояли на коленях, склонив свои головы. Каждый из них знал, что произойдет через несколько секунд. И именно в этот момент каждый показал свою истинную натуру. Кто-то пытался валяться в слезах, умоляя пощадить. Кто-то смеялся прямо в лицо ученикам, что шли вперед. Но больше всего его поразила выдержка главы охраны наставника пути. Седой ветеран смотрел в ночное небо и читал стихи. «Я, старик, в тиши времен, путь постиг, забыв покой. Сердце, словно плавкий слиток, сжег огонь неугасимый свой. Испарились сны былого, ветра стерли свет лунный, листья памяти опали». Попытка подражания китайским поминальным стихам. Прекрасный стих был прерван быстрым ударом клинка. Хуалян нанесла карающий удар. Они принесли вонь демонов на землю ее клана, и охотница на ведьм сделала то, что должна. Клинки пели песнь смерти. Они поднимались в неровном свете факелов и резко опускались, неся прощение предателям. Никто из учеников не дрогнул. Раненый брат Тао, несмотря на раны, резко вскинул меч над головой и тут же ударил. Над шеей предателя сверкнула стальная молния, и на бледной коже расцвели кровавые цветы. Голова упала на камень и медленно покатилась, оставляя за собой кровавый след. Мечи поднимались и опускались. Кровь брызгала на лица, стекала по пальцам, пропитывала полы халатов. Мерзкая, но такая необходимая работа палачей. С каждой секундой запах менялся. Все сильнее в нем чувствовались ноты железа, пота и нечистот. Он въедался в горло, в одежду, в память. Кто-то морщился, кто-то смотрел на свои руки, кто-то закрывал глаза на долю секунды перед ударом. Но никто не остановился. Ни один меч не дрогнул до конца. Когда все закончилось, на площади стояла тишина. Камни блестели от крови. 100 тел лежали в ряд, головы были сложены отдельной грудой. 25 учеников замерли с опущенными мечами. Они больше не смотрели друг на друга. Воздух был густым, как застывшая смола. А магистр Ли чувствовал, как духи открыли путь, и теперь у них есть шанс закончить великую войну малой кровью. Глава 20. Последний шаг. Месяц тренировок больше всего напоминал ад. Мы мало спали и много тренировались, пытаясь за короткий промежуток времени достичь предела своих возможностей. После массовой казни прошло всего несколько дней, и все ученики в целости и сохранности добрались до тренировочного лагеря. Именно тогда наши наставники разошлись по полной, пытаясь либо сломать нас, либо создать нечто совершенно иное, то, что сможет выдержать испытания и выжить в аду, который нам предстояло пройти. Никто точно не знал, в чем будут заключаться наши испытания. Знали лишь одно: для их прохождения придется выложиться до последнего, использовать все свои возможности и рисковать не только жизнью, но и посмертием. Несмотря на понимание грозящей опасности, ни один из нас не отказался от участия в этом жутком испытании. Возможно, на кого-то слишком сильно давил долг, кто-то был слишком слаб морально, чтобы открыто отказаться, но большинство осознавали, если мы не остановим демонов сейчас, то они зальют кровью земли нефритовой империи. Наставники учили нас правильному пониманию долга, но для многих это было излишним, они впитывали это понимание с молоком матери. В нефритовой империи ты мог интриговать, предавать и убивать себе подобных, но даже тогда на твоих плечах лежало тяжкое бремя долга. Долг защищать простых людей – это та самая священная основа, на которой зиждилась сама легитимность власти кланов. В нефритовой империи долг был не просто обязанностью, он был привилегией и бременем, правом и испытанием одновременно. Невыполнение долга считалось не просто личным позором, но и осквернением наследия предков, способным обрушить честь всей семьи или даже клана и подвергнуть их забвению. В глазах народа аристократ, пренебрегающий долгом, терял благословение неба, а вместе с ним – право на трон, власть и уважение. Три великих столпа, на которых веками выстраивалось общество, звучали следующим образом: служение империи, защита наследия предков и сохранение чести клана. Да, каждый понимал их по-своему, но в одном мнении сходились: демонам не место в нефритовой империи. Нам было объявлено, что у нас есть время до конца этого месяца, чтобы разбиться на пятерки, но чем раньше мы это сделаем, тем нам будет проще пройти все испытания и выжить. Самое смешное, что большая часть учеников и так были разбиты на группы, сказывались древние традиции. Побратимы по звезде, проносят верность сквозь годы и куда бы их ни забросила судьба, пытаются сохранить связь. Наша пятерка действовала как единое целое. Из-за бесконечной усталости мы словно лишились своих личностей, была лишь боевая звезда, действующая согласно принципам эффективности. И наши результаты просто поражали. Будем честны, я прошел не один тренировочный лагерь. Кван и старуха Кейтин были безумно жестокими учителями. Госпожа Чжа требовала невозможного, но то, что творилось здесь, было форменным безумием. Месяц, проведенный в Академии Земли и Неба, стал для меня самым тяжелым испытанием в жизни. И дело было не только в изнурительных тренировках или бесконечных поединках, но и в том, что каждый день меня заставляли раздвигать пределы возможного. Здесь не было места слабости. В нас вливали столько боевой алхимии, что в фэнтезийном Каэр-Мархине ведьмаки нервно курили в сторонке. Глядя на тренировочный полигон, который мы проходили раз за разом, я с такой доброй тоской вспоминал малую камнедробилку в лагере черепах. Падающие бревна, крутящиеся лезвия, ямы с острыми кольями и мешки с песком, летящие из ниоткуда. И самое главное, сами мастера-наставники, без жалости использующие свои способности, лишь бы мы еще на каплю стали сильнее и выносливее. Тело работало на пределе, каждая мышца горела огнем, но впереди был лишь один путь, Вперед, демоны не будут ждать, пока ты отдохнешь. И древняя мантра, которая всегда мне помогала, вела меня вперед. Боли нет, смерти нет, есть лишь путь, есть лишь моя воля. Да раскроются мои черные крылья. Вновь и вновь разбитые губы шептали древние слова. Никакой жалости к себе или противнику. Хочешь победить врага, победи свою слабость. Контроль, контроль и еще раз контроль. Полигон, затем круг поединков с разными бойцами. Вроде звучит несложно. Вот только каждый из них бодрый и свеж, а мы больше похожи на ожившие трупы. Лишь после десятка поединков дозволен короткий отдых, а затем ученик попадает в цепкие руки божественного доктора, вливающего в нас свои настойки и микстуры. Препараты усиливают наши естественные процессы по управлению энергией и восстановлению. Одна проблема, они, мягко говоря, токсичные, и мой организм за месяц несколько раз пытался уйти в разнос, но великий наставник пути целительства раз за разом помогала мне не сойти с ума и сохранить свои способности. Бесконечные часы медитации мало чем отличались от безжалостных тренировок тела. Каждый из нас использовал лишь те методы, что подходили лично ему. Дух, тело и разум должны стать единым целым. Лишь тогда ты сможешь быть подобным разящему клинку. Лишь тогда твоя воля будет вести тебя вперед к все новым и новым вершинам. Лишь тогда у тебя появится шанс выжить. Я сидел в позе лотоса на холодном скользком камне посреди горной реки. Мои глаза скрывала плотная повязка, а разум был далеко. Холодные порывы ветра словно обжигали, заставляя меня заглянуть в ту часть меня, которую я откровенно опасался. Где-то в глубине моего сознания была та самая грань, которая разделяла мои помыслы на условные свет и тьму. Глупые стереотипы все еще действуют на мое европейское сознание. Чем дальше я вглядывался в себя, тем больше во мне крепла уверенность. Мой путь к небу – это следовать своей Д. Пусть мое благое деяние заставляет содрогаться других. Пусть методы, которыми я пользуюсь, не так изящны, как привыкли в нефритовой империи, но я – это я, Вуян, чемпион великого клана воронов, отмеченный печатью небес и ада. Я слышал шепот голодных духов, приглушенный и зловещий, как далекий вой, как треск сухих костей. Я чувствовал, как они кружатся вокруг меня, наслаждаясь моей силой. Они были частью меня, а я был их частью. Их голоса настойчиво звали меня к истинному величию. Зачем закрывать врата, если можно встретить врага и устроить бесконечную резню? Купаться в океанах крови и пить стоны умирающих тварей, чувствуя, как по меридианам течет все новая и новая сила. Голоса духов, прячущихся в темных глубинах моего сознания, уверяли меня, что существует иной путь, путь силы, путь разрушения. Они обещали открыть мне истинное могущество, которое было скрыто за стенами морали и страха перед тем, что я могу сделать с этим миром. Я мог бы просто взять, что мне нужно, и мир вокруг стал бы лучше. Эти твари, демоны, колдуны, злые духи, их жизнь не имела смысла. Они были лишь грузом, мешающим людям. Голодные духи показывали мне, насколько далеко я мог зайти по предложенному им пути. Я мог стать великим кровавым императором, чья сила сможет защитить подданных от любых угроз. Нужно всего лишь пойти на поводу у столь заманчивых шепотков. Я слышал их голоса, как серебристые лезвия в ночи. Они обещают, что, если я открою глаза, мне откроется небо, кровавое, сгоревшее и полное трупов. И что в этом нет греха, и что нет боли в том, чтобы ломать, убивать, поглощать. Ведь в этом есть величайшая сила для таких, как я. Мне вновь и вновь показывают картину. Гигантские поля, усеянные телами демонов, оскверненных тварей и тех, кто посмел мне противостоять. Я уничтожил каждого из них, отдал на растерзание моим верным слугам. Каждый клочок земли, до самого горизонта, пропитан кровью, и я чувствую, как эта кровь подчиняется мне. Я танцую среди падших, и мои шаги не оставляют следов. А из-за горизонта идут новые полчища тварей, надеющиеся уничтожить защитника этой земли. Внутри меня зарождается смех и презрение к этим жалким глупцам. Я танцую, и они умирают, наполняя меня все новой и новой силой. Мои черные крылья обнимают этот мир, даруя ему защиту. Все было так красиво и реалистично, но голодные духи вновь забыли одну очень важную вещь. Я ворон, и моя добродетель — контроль. Я смеялся и чувствовал, как все эти картины стираются. Мне предстоит пройти свой путь к небу, но я пройду его так, как считаю правильным сам. Все их рассказы — красивая ложь. Тинджел и бабушка Ордана слишком хорошо меня обучили. Голодные духи никогда не остановятся, и если я не буду их контролировать, то меня ждет участь становления Гуйбзин. Сняв повязку, я улыбнулся восходящему солнцу, Похоже, моя медитация длилась намного дольше, чем обычно, но самое главное было сделано. Я точно знал, каким путем я иду. Завтра заканчивался месяц, как мы тренируемся в ожидании испытаний. И на закате уходящего дня мы вновь стояли на той самой площади, где мы казнили предателей. Ровно 12 команд по 5 человек, держащихся друг друга. На душе стало куда теплее, стоило мне подумать о моей команде. Магистр Лео говорил какие-то слова о долге, чести и прочих обязательных вещах, но меня это совершенно не трогало. После моей последней медитации, я куда полнее ощущал мир и тех, кто вместе со мной разделил узы крови, тех, кто сейчас стоял рядом со мной, тех, с кем мы пройдем через огонь и тьму, с теми, кого я буду защищать до последней капли крови, с теми, кто стал для меня настоящей семьей, с теми, ради кого я продолжаю сражаться на страже Нефритовой империи. Наш кровавый союз – это нечто большее, чем просто команда побратимов. Мы были связаны узами, которые не разрываются ни клинком, ни магией, ни предательством. Мы жили единой судьбой. Мэйлин, дочь клана Акулы, была первой, кто разделил со мной кровь. Она, моя вечная тень, моя надежная защита и первый клинок, обнажаемый в любой схватке. Ее глаза цвета теплого меда, холодны как глубины океана, могли остановить даже самого свирепого врага, а ее улыбка напоминала острие ножа, которая вот-вот перережет горло. Она была бойцом до мозга костей, смертоносной и храброй, готовой броситься вперед, когда все остальные сомневались. И, несмотря на ее жестокость в бою, в ней было что-то удивительно честное и преданное. Она первая сказала мне: «Я с тобой до конца». Именно с нее начался наш кровавый союз. «Сестра, я счастлив сражаться с тобой плечом к плечу». Лиан, феникс с пламенным сердцем, острым умом и холодной жестокостью политика, была моей верной советчицей, подругой и любовницей. Она видела дальше нас всех и понимала, куда ведут наши шаги, даже если мы этого не замечали. Она лучше всех меня понимала, читая меня как открытую книгу. Вместе мы стали настолько сильны, что наш дух вытолкнул предков, спящих в нашей крови. Безжалостная сестра своего брата, она умела превратить хаос в порядок и удержать меня от безумия. Ее солдатский дар разил, не зная пощады, а ее ум видел мир таким, словно это очередная партия в Го. По, кочевник из клана Целинь, тот, чью жизнь я чуть не забрал. И как же я рад, что не совершил это ошибки. Его холодный разум аналитика не раз выручал нас. Мы были очень похожи, и я бы хотел, чтобы в следующем перерождении мы были единокровными братьями. Он говорил мало, но каждое его слово было подобно удару молота по наковальне. Его вера в своего беспощадного бога смерти делала его непримиримым врагом скверны. Он был тем, кто был готов прикрыть любого из нас. Его вера придавала нам уверенности, а его присутствие делало пространство вокруг нас непоколебимым. Словно яростный порыв сухого воздуха из его родных пустынь, он разил наших врагов, прикрывая нам спину, и мы могли быть уверены, он всегда успеет вытащить любого из-под смертельного удара. И, наконец, Михей, паучиха из великого, но проклятого клана, которая вошла в наш союз, словно темная звезда на ночном небе. Ее белые волосы и пронзительные глаза не оставляли ни малейших сомнений, перед нами была опасность. Но это была наша опасность, и она готова была защищать нас с той же яростью, с которой убивала врагов. Она была Шугиндзя, ткачем Нефрита, и ее сила была столь же изыскана, сколь и жестока. Михаи не просто видела нити судьбы, она вплетала нас в них, создавая новый узор. Она наслаждалась битвой, как пьяница вином, и в этом был какой-то безумный, но притягательный магнетизм. В ее клятве, данной нам, было что-то древнее и непоколебимое, словно сама Земля признала ее частью нашего союза. Каждый из них был уникален, каждый – необходим, каждый находился на своем месте. И я был их центром, не лидером, не командиром, но тем, кто задавал направление. Моя роль была проще и сложнее одновременно: удерживать нас вместе, направлять, когда все рушится, и идти вперед, даже когда все было против нас. Мы были кровавым союзом, не просто друзьями, не просто соратниками. Мы были семьей, созданной болью, кровью и доверием. И никакие кланы, никакие предрассудки, никакие враги не могли разорвать того, что мы построили. Я вдохнул поглубже и улыбнулся. Впереди нас ждали великие сражения, невероятные преграды и, возможно, смерть. Но я знал одно: с ними за спиной я пройду через любое испытание. Мои мысли были прерваны грохотом копыт. Магистр Лео поднял руку, заставляя всех молчать, а перед нами выехало 6 всадников, у пяти из которых были закрыты лица платками. И самое странное, я знал их предводителя. Легко спрыгнув с коня, он кивком головы подозвал солдата, который с почтением принял поводья у почтенного Нихандадзи, а потом и у остальных всадников. «Приветствую великого наставника и приношу свои извинения за столь неожиданное появление». Глава младшей семьи дракона низко поклонился магистру Ли, и тут же этот жест повторили его спутники. «Приветствую, главного архивариуса имперского архива. Могу я узнать, чем вызвано столь неожиданное появление?» Магистр Ли степенно поклонился в ответ. «Конечно, старый друг». В голосе Дадзи звучало что-то такое, что просто кричало: «Эти двое откровенно ненавидят друг друга. Но учитывая их положение, приходится вести себя сверхвежливо, особенно на людях. Но сначала позволь обратиться к твоим ученикам, они тебя слушают. Завтра у них день отдыха перед тем, как ступить на древнюю тропу». Дадзи кивнул и, развернувшись к нам, низко поклонился. «Мое имя Нихан Дадзи, из младшей семьи великого клана дракона. Я служу Нефритовой империи более 100 лет. Я старый, мой путь скоро закончится. От имени тех, кто служит империи, я выражаю вам свое почтение. Вы... те, кто прошел серьезный отбор, лучшие из лучших, новая элита нашей любимой империи». Он вновь поклонился. «Именно вы ставите свою жизнь на кон, чтобы она жила. Каждый из вас думает о том, вернется он или нет, но это не важно. Важно лишь то, что вы юные герои, чьи имена будут занесены в скрижали нашего архива. Важно лишь то, что ваши предки смотрят на вас с небес и улыбаются». Его торжественный голос разносился по всему лагерю. Повернувшись к магистру Ли, он вновь поклонился и произнес: «Великий наставник, прошу вас убрать одну звезду из тех, что сейчас перед нами. Я привел им замену. Вы уверены, архивариус?» Дадзи вновь поклонился так низко, что его длинные белые усы почти коснулись земли. «Абсолютно, мой друг. Прорицатели и аналитики сделали расчеты. При текущем составе вероятность успеха не превышает 30%. По рядам прокатился нестройный гомон. Такие цифры откровенно пугали. «А если ты совершишь замену, тогда вероятность успеха возрастает больше, чем в 2 раза. И кто же заменит моих учеников?» «Смерть – это часть единого целого, и необходимо находить гармонию с этим процессом. Жизнь и смерть – это одно, как река и море – это одно, так народ и император – это одно. Ради жизни империи, клан дракона заменит своими детьми выбранную звезду». Парень в красивых доспехах делал положенные этикетом 8 шагов и, поклонившись нам, сдернул с лица платок. На мой глухую ругань обернулись другие ученики. Перед нами стоял Каиши, будущий император Нефритовой империи. «Дорогие друзья, это последняя глава в этом году. Автор уходит на выходные и желает вам счастливого нового года». Глава 21. Империя превыше всего. Тренировочный лагерь медленно оживал, разбуженный мерным рокотом барабанов, зовущих в поход. Для кого-то из учеников это мог быть последний поход. Мои мысли блуждали где-то далеко, а руки рефлекторно затягивали ремни доспехов магистрата Нефритовой канцелярии. Эти доспехи были не такими прочными, как массивные латы штурмовиков-черепах, но куда удобнее, а главное, привычнее. И, возможно, именно их легкость и подвижность спасут сегодня мою жизнь. На губах сама собой появилась легкая улыбка. Я все еще чувствовал запах лиан, оставшийся на коже и в памяти. Эту ночь мы провели вместе, наслаждаясь друг другом, как будто в последний раз. Возможно, так оно и было. Кончики пальцев все еще хранили ощущение ее длинных шелковистых волос цвета стали. «Если это моя последняя ночь, — подумал я, — то я рад, что провел ее с ней. Мне не хотелось думать о том, сколько всего изменилось во мне за это время. Прошлое уже прошло, будущее остается туманным. Важно лишь здесь и сейчас, и если мы справимся, у меня появится шанс не просто выжить, но и вернуть великий клан воронов к былой славе, заняв место среди высшей аристократии Нефритовой империи. Но все сводится к этому: если мы проиграем, империю ждут годы кровавой войны с демонами, и никто не может гарантировать, что она выдержит. По факту у нас нет выбора. Мы должны стать тем клинком, что уничтожит врага, пока еще есть шанс». Я усмехнулся этим мыслям. Кажется, я окончательно перешел из бойца, сражающегося на потеху публике, в истинного аристократа, того, кто своей силой и кровью защищает простых людей. Клянусь адом и небесами, я приложу все силы, чтобы мы справились, чтобы моя новая семья выжила, промелькнуло в голове, пока я закреплял верный шурангал. Взяв походный рюкзак, я сделал шаг из шатра. Легкий утренний ветер коснулся моего лица, наполнив сердце странным спокойствием. Он нес с собой силу Фрейлиня, жестокого бога штормов, который словно шептал: «Не бойся, просто делай, что должен, и выкладывайся до конца». «Да будет так, почтенный предок». Команда за командой мы собирались на центральной площади лагеря. Каиши и его драконы прибыли первыми. Похоже, будущий император решил, что людей надо вдохновлять своим личным примером. На мгновение наши взгляды встретились, и он чуть прикрыл глаза, показывая, что узнал меня. Его спутники ощущались как братья-близнецы, несмотря на совершенно разную комплекцию. От них исходила уверенность опытных бойцов, готовых в любой момент отдать свою жизнь за господина. Ледяной вихрь о чем-то негромко разговаривал с Тао. Увидев меня, они отдали воинский салют, который я тут же им вернул. С каждой секундой в воздухе нарастало напряжение, но по кровавым узам разливалось спокойствие. Моя команда была готова к бою. Мы были одним целым и готовы противостоять кому угодно. 60 учеников, 12 боевых звезд ждали лишь отмашки от магистра Ля, чтобы наконец-то начать эти чертовы испытания. Ненавижу ждать. Рокот барабанов изменил свой ритм. С каждым мгновением он все сильнее нарастал, а потом неожиданно стих. Нихандадзи, магистр Ля и госпожа Чжа, одетые в торжественные одежды, вышли вперед. Магистр Ля смотрел на своих учеников. Он сделал все возможное, чтобы они были готовы. Но никто не знал, что именно духи затребуют за свою помощь в этот раз. Древний пакт гласил, что любой их каприз мог быть выполнен, но каждый раз, когда этот ритуал проводился, из 60 возвращалось не больше десятка. Кровь и жизни лучших в обмен на жизни сотен тысяч. Он сжал руки за спиной, держа осанку идеально прямой. В его взгляде не было ни капли сожаления или сомнения. Он делал лишь то, что необходимо, чтобы империя продолжала жить. «Кто не воюет, тот утрачивает Д», — подумал магистр, обводя взглядом лица молодой элиты нефритовой империи. Каждый из них не прожил и 20 весен, но уже был смертельно опасным противником, который будет биться до последнего. Д – этот неуловимый аспект добродетели, который поддерживает порядок и гармонию. Война – не просто борьба, это поддержание вечного равновесия. Жертвы, принесенные на поле боя, питают культ предков. Их честь возрождается в славе тех, кто сражается за их память. Древняя мудрость его ордена поддерживала его решимость, и он низко поклонился своим ученикам. Кланы забыли многое, но всегда будут те, кто помнит. И именно благодаря этой памяти мы можем победить, мысленно продолжал Ля. Пусть предки смотрят на них сегодня, с гордостью или с жалостью, это не имеет значения. Важно то, что они не остались в стороне. Их жертва не будет напрасной. Даже если все они погибнут, это уже будет победой, ведь врата закроются намного раньше. Он вновь склонился в глубоком поклоне и, распрямившись, начал говорить: «Ученики, сегодня вы отправляетесь туда, где ваш меч станет голосом империи, а ваши сердца – огнем, что ее согреет. Сражайтесь во имя чести, славы и доблести. Пусть ваши предки смотрят на вас с гордостью. Вы наш щит и меч». Ля поднял руку, давая сигнал к отправке. «Больше бегай, я ненавижу только ждать». Мозг в автоматическом режиме отфильтровал все эти пафосные речи наставника про то, какие мы крутые и важные. «Плевать, мы тут словно жертвенные агнцы, предназначенные лишь для того, чтобы скрепить нашей кровью сделку с великими духами. И радует лишь одно, духи не любят невинных овечек. Им подавай мясо с жгучим перцем и острыми клыками. Тех, кто сможет выиграть свой шанс на победу любой ценой. И мы именно такие. Те, кто пройдет любые испытания». Все сводилось к крайне простой идее. 60 учеников заходят в портал и пытаются там выжить. Правила простые. Их попросту нет. Лидер группы берет один из амулетов, и группа следует туда, куда ведет ее этот амулет. Там проходит испытания, в которых совершенно нет правил, и самое поганое, что одна и та же задача может быть поставлена нескольким участникам. Вот только, в испытании, победитель может быть только один, а дальше как повезет. Поклонившись наставникам, Каиши отдал короткий приказ и вместе со своими телохранителями первым прошел в портал. Император, готовый рисковать собой в смертельном испытании. Да, если он выживет, его репутации хватит, чтобы изменить в этой империи что угодно. Один за другим ученики шли в портал, и наконец настала и наша очередь. Тонкие сильные пальцы Лиан едва заметно сжали мою руку, и мы шагнули в неизвестность. Вспышка безумно яркого света ударила по глазам. Пространство закружилось, размывая контуры реальности. Я перестал чувствовать свое тело, но при этом моя команда ощущалась еще сильнее. Каждый из нас верил в то, что мы сможем победить, и эта вера согревала мое сердце. Воздух стал густым, как сахарный сироп, а в ушах стоял звон, словно кто-то ударил в огромный гонг. Мои руки сами собой потянулись к рукояткам шуаньгоу, чувствуя, как пульс усиливается. Затем все резко стихло. Мы оказались в странном месте. Серое, безжизненное небо нависало над мертвой равниной, усыпанной пеплом. Легкий ветер поднимал пыль, оставляя привкус горечи во рту. В центре этой пустоши возвышался древний жертвенник. Его поверхность была покрыта запекшейся кровью, словно память о сотнях принесенных жертв. На его поверхности лежало несколько амулетов, висящих на цепях из какого-то темного металла. Каждый из них светился тусклым, зловещим светом. Мда, не самое веселое место. Нет, чтобы устроить состязание, кто больше выпьет вина. Наша Хэй выиграла бы всех, ее сродство с землей убирало токсины из крови раньше, чем она успевала почувствовать хотя бы легкий хмель. Как говорил По, таким пить лишь переводить вино. Почти как дома, едва слышно произнесла Хэй. На мгновение я ощутил исходящую от нее легкую грусть, но уже в следующий миг она вновь была готова к бою. «Пожалуй, мне не хочется к тебе в гости. Ты просто не осознаешь все прелести подобных мест, Ригуми. Эта земля просто кишит силой, ее надо просто взять». «Тихо», — цыкнул на нас По, — говорит наследник. Кэйши дождался, когда мы все собрались, и начал свою страстную речь. «Братья и сестры, я рад стоять рядом с вами. Что бы ни случилось дальше, вы все герои. Я не собираюсь долго рассуждать. Наставники уже все вам сообщили. Я лишь прошу об одном — выложитесь по полной. Пусть духи этих земель будут довольны и помогут нам закрыть врата Дзигаку. Мне все больше начинал нравиться этот парень. Ничего лишнего, только суть. Когда мы возьмем амулеты, то каждый будет сам по себе. Мне известно чуть больше, и этим знанием я делюсь с вами, братья и сестры. Чтобы достичь успеха, вы должны трижды пройти испытание. После каждой победы амулет будет меняться. Когда он завершится, откроется путь назад. Он выведет нас в одно из древних святилищ империи. Вот только в какое именно, знают только боги. В моей голове словно что-то щелкнуло. Команда олицетворяет собой кольца силы, а испытания – свет, тьму и кровь. Значит, в конце нас должно остаться хотя бы по одному представителю каждой стихии. А в идеале это должна быть полноценная пятерка. Удачи нам всем, и пусть нас хранят боги и духи. Резко развернувшись, он шагнул к алтарю и, полоснув себя по руке ножом, который он выхватил прямо из воздуха. Хороший трюк. В бою он может оказаться смертельным сюрпризом для незадачливого соперника. Пока я размышлял, наследник окропил своей кровью жертвенник, над которым начался собираться красноватый туман. Я, Тая и ледяной вихрь шагнули следом за ним почти одновременно, а секундой позже к нам присоединились остальные лидеры команд. Кровь еще стекала на каменный алтарь, а я уже накинул на шею амулет. Он тоже хотел крови, и ему было неважно, чья эта кровь будет. Прислушавшись к себе, я понял, куда он нас ведет. Не знаю почему, но я был уверен, так надо. Обернувшись к остальным ученикам, я отсалютовал им, выхваченным шуаньгоу, с криком: «Империя превыше всего!» И множество глоток вернуло мне клич: «Империя превыше всего!» Следуя зову амулета, мы шли сквозь туман, пока перед нами не появилась узкая каменная тропа. Она вела нас к подножию скалистого утеса, и, честно говоря, мне туда крайне не хотелось. Слишком свежи воспоминания о встрече в подобном месте. Камни под нашими ногами были вытерты почти до зеркального блеска, но я ощущал от них легкую духовную энергию, говорящую, что мы на верном пути. Мэйлин и Лиан едва слышно переговаривались между собой. Молчаливый пошел последним, прикрывая нашу спину. А вот от Хэй ощущалось какое-то напряжение. Она выглядела настороженной, словно чувствовала приближение опасности. «Мы здесь не одни», – прошептала она, останавливаясь. Опустившись на одно колено, она погрузила свою руку в каменную крошку и, закрыв глаза, начала читать заклинание. Я напряг слух, но ничего не услышал, кроме легкого завывания ветра в скалах. Однако ее уверенность заставила меня насторожиться. Поулыбнулся Мэйлин, проверяя свою экипировку, и та ответила хищной улыбкой. Только сейчас я заметил, что моя кровавая сестра вновь сделала традиционную прическу воинов акул в виде высокого хвоста, скрепленного металлическими кольцами. Скалы говорят, что впереди твои друзья, а наш пустынный брат. Похоже, то, что узнала Хэй, ее совсем не впечатлило, раз она решила зубоскалить. Все мои друзья тут. пообвел нас всех руками, и паучиха широко улыбнулась. «Ты скучный, По, впереди мертвяки, вроде не так много, но камни не уверены». Улыбкой Целиня можно было пугать людей. «Тогда пойдем и познакомимся с теми, кто прячется от взора моего господина. Пора им уснуть вечным сном». Интерлюдия. Стоило последнему ученику войти в дымящееся марево портала, как два старых врага посмотрели в глаза друг другу. Владыка обсидиановой канцелярии, той, что не существует, снял с пояса флягу, наполненную вином, сделал большой глоток и с поклоном предложил магистру ордена ярости императора. Лео ответил равным поклоном и принял флягу из рук убийцы его семьи. Как бы он ни ненавидел господина Дадзи, но не мог не признать, что тот делает все на благо нефритовой империи. Их взгляды встретились. В глазах одного плескались искры древнего безумия, в глазах другого – холодное осознание тяжести долга. «Отличное вино, старый враг, лучшее из моих запасов. Ты же знаешь, что мне осталось, в лучшем случае, пара лет, и мое ядро окончательно распадется». Лео кивнул. Его шпионы подтверждали данные о том, что распад ядра главы имперского архива ускорился, а вместе с ним начало прогрессировать и его безумие. «Доволен, я бы предпочел убить тебя лично». Морщинистое лицо дракона расплылось в широкой улыбке. «Ты мне не ровня, даже сейчас. Быть может, вдвоем вместе с Чжа вы исправитесь, но ты же не станешь убивать беспомощного старика». Его издевательский тон заставил Лео непроизвольно впустить энергию колец силы в меридианы, и его враг ответил тем же. Мощь колец силы, удерживаемая двумя стариками, ощущалась почти физически, казалось, еще немного, и разразится смертоубийство. Но магистр Лео, сумев себя сдержать, спокойно кивнул, признавая правоту своего противника. «Ты слишком нужен империи, как и ты. Мы храним государство от глупости и самоуправства этих клановых идиотов, хотя и сами иногда их совершаем. Это ты про то, что Кэйши отправился в портал?» Дадзи кивнул и погладил седую бороду. «Боюсь даже представить, в какой ярости регент, но у нас не было другого выбора. Империя должна выстоять даже ценой жизни истинного дракона. Похоже, не мы одни хотим, чтобы империя устояла». Он кивнул на следы у портала, которые оставили явно не его ученики. Нихан Дадзи наклонился к земле и аккуратно провел по ней пальцами. Его движения, несмотря на возраст, оставались точными и уверенными. Казалось, он полностью себя контролирует, но в это может верить лишь полный глупец. Отряхнув руки, он встал и задумчиво произнес: «Тигр из семьи Шан». Ответом был кивок Лео, подтверждающий его правоту. «Безумцы заняли одну из восставших провинций и пришли сюда по праву силы и крови. Одна звезда. Но кроме них сюда пришла звезда змей, и вот о них мне ничего не известно, кроме того, что их лидер Шугиндзя. У них есть небольшая фора по времени, но долина духов – место, где время лишь иллюзия. Значит, я был прав, что отправил Кэйши. Нам понадобятся все силы, чтобы остановить демонов. А мой мальчик почти гениальный колдун, который практикует пути, о которых многие уже давно забыли. Так что любой, кто встанет на его пути, будет серьезно удивлен. Но если тигры или змеи останутся в живых и пройдут испытания, то их мощь возрастет многократно, и они смогут претендовать на древние земли. Значит, никто, кроме наших учеников, не должен вернуться». Голос Дадзи стал холодным, как лед, и Лео почувствовал, что за этими словами скрывается не только долг перед империей. Безумец вновь показал свое нутро. Старики обменялись долгим взглядом, наполненным уважением и вечной ненавистью. Их истории были переплетены узлом боли и потерь, но ни один из них не позволял себе слабости перед другим. Это были два столпа, на которых держалась империя, два противовеса, которые не позволяли друг другу захватить власть. Именно эти два безжалостных старика были теми, благодаря кому регент мог контролировать всю нефритовую империю. «Готовь своих бойцов, мы отправляемся встречать юных героев. Мои прорицатели и геоманты едины в своем мнении, они придут в заброшенный храм Черной Луны, что у самой стены. Земля на границе скорпионов и заброшенных земель пауков, именно. И у нас не так много времени, чтобы туда успеть. Да будет так, старый враг. Но сначала ответь, чья рука будет удерживать обсидиановые ножи, когда ты падешь?» «Дайгон Шо», — Дадзи с сожалением покачал седой головой. «Целинь один из лучших среди моих учеников, но он недостаточно жесток, чтобы встать во главе обсидиановой канцелярии. Его место среди нефритов. Тогда кто? Среди тех, кто мне известен, он единственный мог бы тебя заменить». Холодные внимательные глаза дракона, смеясь, смотрели на главу Академии Земли и Неба. «Разве ты еще не понял, Старый враг, единственный человек, на которого я могу взвалить эту ношу и при этом спокойно спать в своей могиле, это ты. Империя превыше всего. Империя превыше всего. Словно эхо ответил ему магистр Ля. Древняя истина, словно эхо разнеслась по округе. Друзья, автор вернулся в строй. Новая глава уже пишется. Всех с прошедшими праздниками. Глава 22. Земля. После предупреждения о мертвецах, мы сбавили темп, готовясь к неминуемой схватке. Густой туман закрывал все, кроме узкой каменной тропы, ведущей нас в неизвестность. Как бы мы ни старались двигаться тихо, но в этой зловещей тишине звук наших шагов гулко разносило предательское эхо, словно сама пещера шептала о нашем приближении. Извилистая тропа привела нас ко входу в пещеру. Издали она напоминала пасть какого-то хтонического чудовища. Сталактиты и сталагмиты были подобны огромным клыкам монстра, жаждущего полакомиться свежей плотью, а внутри тьма, настолько густая, что казалось, будто она готова сомкнуться и поглотить нас без остатка. И по воле ведущего нас амулета нам нужно было внутрь, в пасть этой твари. По, прикрываешь нас, я первый. Целинь лишь кивнул, замедляя шаг. Лиан и Мейлин тут же сделали по полшага в стороны, чтобы наша беловолосая паучиха оказалась в центре. С каждой новой схваткой нам нужно все меньше слов, чтобы понять друг друга. Моя задача – принять удар на себя и удержать противника, ведь я самый живучий из всей команды и имею возможность вылечиться за счет смертей врагов. Получше всех анализирует ситуацию и при этом чудовищно силен. Его задача – вытащить из-под смертельного удара того, кто умудрится зазеваться. Лиан и Мейлин – наши клинки, уничтожающие все на своем пути. Ну и, конечно, наш козырь – Хэй. Как бы мы ни были хороши, но там, где правит бал духи, нет никого полезнее Шугиндзя. Словно кот, идущий на мягких лапах, я сделал первый шаг внутрь пещеры. Тяжелый запах сырости смешивался с едва уловимым ароматом чего-то растительного. Пройдя несколько шагов, я понял, что мои глаза совсем не напрягаются. Взгляд ворона видел каждый камень в неровном свете от причудливых грибов и лишайников, густо украшающих стены. Но это спокойствие только усиливало напряжение, словно сама пещера наблюдала за нами. Тяжелые рукояти Шуаньга даровали ощущение уверенности. Кто бы нас тут ни ждал, мы готовы ответить. И никакие мертвецы нас не остановят, у нас слишком богатый опыт борьбы с этими тварями. Нас ждут, едва слышно проговорила Хэй. Я слышу, как духи земли говорят, что стоит нам переступить порог, и у нас будет лишь два пути. Дай угадаю, пробиться дальше или сдохнуть. Люблю догадливых. Мои губы искривились в усмешке. Я сделал шаг вперед, туда, где чувствовал нас ждут враги. Стены пещеры постепенно начали меняться. Чувствовалась рука разумного. То тут, то там кто-то заботливо стесал камни, делая удобный проход. Через несколько минут он стал напоминать мне подземелье, в котором мы столкнулись с тварями, экспериментирующими со скверной. Стоило мне вспомнить это дерьмо, как внутри меня разгорелось безумное желание убивать. Мне уже откровенно хотелось, чтобы это мерзкое ожидание закончилось, и я наконец-то мог проломить кому-нибудь голову, выпуская свою ярость и напряжение. Время тянулось медленно, как тягучий сироп. Не знаю, сколько мы шли, но, наконец, начали натыкаться на более весомые следы присутствия разумных. Помимо грубо обтесанных стен, появились массивные арки, которые невозможно было не заметить. Первая арка, украшенная резьбой, сделана в виде традиционных врат духов. Символы на древнем языке густо испещряли ее поверхность, а в центре выделялся знак храма земли. Я ожидал чего угодно. Нападения мертвецов, опасных ловушек, духов, вещающих нам о судьбах мира. Но, пройдя под аркой, не произошло ровным счетом ничего. Этот факт только усилил напряжение. Мы двигались дальше, затаив дыхание. Где-то через полсотни метров нас встретила следующая арка. На ее вершине был изображен символ Фейлиня, владыки воздуха. «Земля, воздух», задумчиво произнес По. «Если следующая арка будет огнем, то это выглядит как угнетающий цикл энергии». Слова Целиня оказались пророческими. Следующая арка оказалась огненной. «Земля останавливает ветер. Ветер тушит пламя, а оно испаряет влагу, что размывает землю», начала цитировать Лиан. Ее слова подхватила Хэй. «И все четыре стихии поглощаются пустотой, что есть все и одновременно ничто. А для таких, как я, можно попроще». Ответом мне был смешок друзей. Нет ничего лучше глупой шутки, когда нервы у всех натянуты, как тетива. Как я понимаю, вы цитируете трактат о взаимоотношениях сил. Цикл угнетения. Если эта теория верна, то первыми нашими противниками будут те, кто служат земле. Правильно понимаю, а ты не так глуп, Регуми. За аркой огня, ожидаемо, нас ожидала арка воды и, в конце концов, пустоты. А вот когда мы прошли сквозь нее, мне стало не по себе. Узкая пещера вывела нас в гигантское помещение со стенами из грубо отесанного камня, что тянулись под самый потолок, теряясь в сумраке. Свет лишайников и грибов наполнял зал призрачным свечением. Грозди полупрозрачных грибов напоминали причудливые светильники, расставленные умелым геомантом. Призрачный свет придавал залу зловещий вид, но еще хуже была армия статуй. Каждая из них выглядела как имперский легионер в полном доспехе. Они стояли ровными рядами, как будто ждали команды. Воздух был наполнен гнетущим ожиданием. «Не хочу вас пугать, но, кажется, я понимаю, где мы», — негромко произнесла Хэй. «Просвети нас, а дочь проклятого клана». Несмотря на шутливые слова, голос побыл напряжен. Я ощущал, как его сознание работает в ускоренном режиме, пытаясь понять, что делать. Это очень искусная копия храма вечности в наших землях. А подробнее, сестренка, нам стоит волноваться. Мэйлин, как и я, была взвинчена по полной. Еще как, каждая статуя – это душа воина, который должен защищать храм от чужаков. А кроме этого тут целые орды мертвых рабочих, которые когда-то строили этот храм. Она повернулась ко мне и спросила: «Ян, скажи, что нам не туда». В ответ я лишь усмехнулся и сделал шаг вперед, указывая клинками на возвышение за спинами каменных изваяний. С каждым новым шагом мы все отчетливее слышали шелест осыпающихся камней и земли, словно кто-то или что-то пыталось выбраться. Первая тварь появилась прямо у меня на пути. Жалкий мертвяк, чей череп был покрыт уродливыми наростами, разрывал своими костями землю. Наконец-то враги. Короткий шаг, и футбольным ударом я отправляю его тупую черепушку в сторону каменных изваяний. Грохот его осыпающихся костей словно запустил цепную реакцию, и твари начали лезть беспрерывно. Мои мечи-крюки рубили, кололи, рвали на части скелетов, полуразложившихся зомби, каких-то странных тварей, напоминающих кадавров из плохо сшитых частей тела. Еще недавно чистая одежда мгновенно пропиталась смесью вонючей жижи, заменяющей им кровь, гноя и оскверненного ихора, льющегося рекой. Не будь я в боевом трансе, меня бы вывернуло от жутких запахов, исходящих от этих немертвых тварей. Голодные духи вопили от восторга, чувствуя, как один за другим эти мертвяки превращаются в жалкий прах. Ядро раз за разом выплескивало энергию колец силы по меридианам, и я, словно демон мщения, нес смерть. Я чувствовал себя в трансе, все эмоции ушли, превращая меня в безжалостную машину для убийства. Мои клинки несли великие заповеди небесного закона. Мертвое должно быть мертвым. Ничто не должно нарушать круг перерождения. Прямой удар ногой в лицо, и очередной неудачник лишился головы. Какая-то часть моего сознания с усмешкой наблюдала за тем, как мертвая черепушка катится, словно шар от боулинга. Свист клинков нес покой жалким ублюдкам. Лиан и Мэйлин двигались, словно танцоры, их изящные движения были наполнены силой кольца воды. Иссохшие трупы не могли ничего нам противостоять, но их было много, очень много, и становилось все больше, несмотря на то, что вокруг нас уже выросла небольшая стена изрубленных тел. Мерный речитатив по исходящей от него энергия его бога разрушали древние чары, заставляющие двигаться мертвяков, словно кислота. Ему даже не надо было бить, он просто читал свою молитву и медленно шел, а вокруг него падали мертвецы, чтобы больше никогда не подняться. Напряжение последних дней наконец-то меня отпустило. Я ощутил себя ураганом, сметающим все на своем пути. Лезвие Шуангл, голодные духи и мои ноги были тем самым ветром Фейлиня, от которого бегут и смертные, и бессмертные. Я был воплощением безжалостной силы отца штормов, и его мощь пронизывала меня от кончиков пальцев ног до шипов моих крюков. Я начал наносить удары все быстрее и быстрее. Каждое мое движение несло с собой смерть, каждый мой шаг приближал конец очередного выродка. Голодные духи, вьющиеся вокруг меня, ликовали. Они пели песнь голода, жажды жизненной энергии и смерти. Каждый поверженный мной противник заставлял их вопить от восторга и щедро делиться со мной энергией, тут же исцеляя малейшие ранения и давая сил сражаться снова и снова. А я беззвучно пел вместе с ними, вплетая свою энергию в поток энергии смерти. «Ян, сзади!» Резкий голос Мэйлин вырвал меня из боевого транса. Прыжок с разворотом, и передо мной стоял настоящий гигант. Возможно, при жизни это был огр, или, может, даже демон они, но сейчас это была лишь груда гнилого мяса, вооруженная дубиной, обшитой ржавым железом. С ревом этот урод попытался обрушить дубину на меня, но тут же отступил от мощного удара металлическим кулаком в грудь. Па никогда не дремлет, даже если читает свою молитву. Пусть меня и смутило, что он не рассыпался, как все остальные, но рефлексы сработали раньше мозгов. Ядро щедро плеснуло энергии на кольца воздуха и воды, разгоняя их до предела. Шаг, и для окружающих я слился с порывом ветра. Миг, и я уже за спиной медлительной твари. Медленно, слишком медленно мой противник пытался развернуться, но для Шурангу, наполненного энергией воды, нет преград, по крайней мере таких жалких, как эта мертвая плоть. Два удара крест-накрест, и вместо опасного чудовища на каменный пол опускались лишь куски гнилого мяса. Скользнуть вперед, и мои крюки начинают свою жатву. Нечестивые летания голодных духов затопили мое сознание. Они умоляли меня выпустить их на волю, дать им возможность самим рвать тела и собирать мертвые души. Наполненные энергией нефрита, мои верные слуги танцевали вместе со мной. Вот один из них врезается в грудь, и тело рассыпается на груду костей. Другой, походя, откусывает половину головы мертвого стража. Сражаться вместе с моей звездой – это отдельный вид наслаждения. Каждый из нас чувствовал движение других, знал, кто и куда сделает шаг в следующий миг, какой нанесет удар и куда сместится. Мы были единым целым, танцуя танец смерти. Регуми, их не становится меньше. Если мы не найдем способ их остановить, то нам конец. В отличие от меня, Хэй двигалась максимально экономно, но каждый ее удар нес вторую смерть для наших противников. Есть идеи, будем честны, убивать немертвых для меня более простая задача, чем придумывать, как остановить их появление. Нужен якорь. У таких заклятий всегда есть якорь, выкрикнула Хэй, перекрывая грохот битвы. Должно быть что-то, что удерживает их на этом свете. Ищите, если не хотите составить им компанию. Ее слова вернули меня к реальности, выдернув из безумного ритма боя. Голодные духи вокруг меня завыли от разочарования, но я наполнил их энергией и выпустил на волю. Пусть дадут мне возможность подумать. Все демоны Дзигаку, а наша паучиха права. Этих тварей не становится меньше, хотя мы перебили уже с пару сотен, вряд ли меньше. Не остановится. Нужен якорь. Пользуясь тем, что голодные духи уничтожали всех, кто пытался ко мне подобраться, я попытался оглядеться. Призрачный свет грибов играл на стенах, искажая очертания, но благодаря своему дару крови я что-то заметил, и если я прав, это наш шанс на победу. Там, выкрикнул я, указывая клинком на пьедестал за каменной армией. Похоже, там что-то есть. Отлично. Оскалилась Мэйлин, ее глаза горели жаждой битвы. Осталось только добраться до нее. По, сможешь расчистить нам путь? Крикнул я, понимая, что только сила послушника безжалостного белого бога может остановить этих выродков. Целинь бросил короткий взгляд на пьедестал и кивнул. Резкое движение, и его цепь снова намоталась на левую руку, а в следующую секунду его пальцы начали чертить в воздухе сложные знаки, а губы шептали жестокие молитвы. Стоило зазвучать первым звуком, как воздух стал иссушающе и сухим. Жестокая сила солнца возвращала все на естественный порядок вещей. «Двигайтесь, я долго не выдержу», — прорычал он, его голос перекрыл вой мертвецов. Мы рванули вперед, словно штурмовики легиона. Сила подделала мертвецов намного медленнее, и мы пользовались этим по полной. Я шел на острие атаки, разрывая плотные ряды врагов. Мои шуранга урвали мертвую плоть, как рисовую бумагу. Голодные духи уничтожали тех, кто успевал увернуться. Лиан и Мэйлин расширяли брешь, а Хэй по полной использовала свои способности Шугиндзя, используя камни, чтобы никто не мог добраться до По, продолжающего читать молитвы. Когда мы сумели добраться до пьедестала, Целинь был уже бледный от перенапряжения. На простом каменном возвышении стояла чаша из чистого золота, выполненная в форме черепа. Глаза в этом жутком предмете были из какого-то прозрачного камня. «Кровь! Алтарь требует крови!» — крикнула Хэй тут же, используя свою мощь боевого мага земли, метая разбросанные по округе камни, словно шрапнель. Кто бы сомневался, есть ли хоть одна сила в этом мире, которая не любит кровь. Может, именно поэтому кланы крови и были уничтожены? Слишком большая власть в умении управлять кровью. Отбросив эти мысли, я, недолго думая, полоснул себя по ладони и тут же поднес к чаше. Кровь струилась потоком, медленно испаряясь. К Кровь капала с моего запястья, превращаясь в алый туман, который постепенно наполнял древний зал. В воздухе запахло железом и сыростью. Я чувствовал, как с каждой каплей меня покидают силы, но прекращать было нельзя. Камни в чаше черепа начали слабо мерцать, будто что-то внутри них просыпалось. «Держись, брат, ему еще мало». Голос прозвучал так, будто он только что пробежал марафонскую дистанцию. Но несмотря на это, цепь в его руках сверкала, как молния, выбивая одного мертвяка за другим. С каждым мгновением боль становилась все сильнее, я чувствовал, как чаша меня попросту жрет. Зарычав от боли и ярости, я оглянулся. Лиан и Мейлин ткали безжалостную паутину стали. Их клинкам было плевать, что рубить. Головы, тела, руки, мечи. Они походили на азиатских валькирий. Жестокие, прекрасные и несущие смерть. Пальцы сестры-сокрушителя тверди ткали паутину знаков, и камень, послушный ее воле, нес опустошение в рядах врагов. Недаром в легионах Шугиндзя приравнены к осадному оружию. Не знаю, сколько из меня вылилось крови. По ощущениям, литра полтора, никак не меньше. И в этот момент я почувствовал, как чаша оживает под воздействием моей крови. Камни внутри нее вспыхнули ярче, алый свет заполнил помещение. Воздух задрожал, словно сама реальность прогнулась под тяжестью силы, пробуждающейся в этом жутком артефакте. Красный туман начал сгущаться, образуя силуэты, и я понял, что что-то выходит за пределы моего контроля. А в моих ушах слышался жуткий хохот, от звука которого хотелось спрятаться. Этот мерзкий звук постепенно перешел в гул, низкий, пробирающий до самых костей, а затем послышался скрежет. «Клянусь владыками ада», выругалась Хэй, и я, обернувшись на ее слова, увидел поистине ужасающую картину.